Единственное, что я скрыл от сагильдейцев, это пропуск в допросную. Им ни к чему было знать, что я пытался выяснить детали гибели диверсионного отряда. Зато их порадовала возможность посетить королевскую библиотеку, особенно Леви. Она прямо вцепилась в меня, умоляя позволить хотя бы одним глазком посмотреть на бесценные знания. Я пообещал, что обязательно возьму ее с собой, как и всех остальных. Позже Нацу, разумеется, отдельно расспросил меня, ничуть не сомневаясь в том, что часть информации оказалась скрыта от других. Так как я обещал себе не утаивать ничего от брата, то признался во всем, мгновенно получив заверение, что один в допросную не пойду, даже если просто собираюсь прочесть отчеты. Я поворчал немного, будучи не в восторге от того, что он узнает подробности смерти Лисаны, но принял его выбор. Нацу, конечно же, не собирался оставлять меня, пусть и прекрасно понимал всю тяжесть будущей информации. Возможно, ему это требовалось не меньше, чем мне, а потому той же ночью, когда все сагильдейцы легли спать, мы отправились в допросную. Пришло время узнать, что произошло с диверсионным отрядом. В допросную нас пропустили без разговоров и каких-либо проверок. Очевидно, рунные рыцари, которые следили за пойманными культистами, были осведомлены о нашем приходе. Мы прошли в шатер, где в особых камерах содержались пленники, отрезанные от внешнего мира не только стеной письмен, но и кристаллическим тюремным барьером. К счастью или несчастью, тут как посмотреть, я не бывал в местах заключения волшебников, а потому был лишь наслышан о методах сдерживания магов. Даже навскидку двойной барьер выглядел очень прочным и, будь такой у нас во время боя, продержался бы дольше куполов. Существенный недостаток тюремных камер заключался в их малом размере, который ученым магам пока не удалось увеличить. Пегасы, основываясь на этой разработке, изобрели свои купола, однако не сумели добиться такой же толщины барьера и только вывели зависимость от площади покрытия. Из-за этого щиты, рассчитанные на плешую территорию, оказывались значительно слабее, чем те, что предназначались для Эмлой. Насколько я знал, Ева курировала исследования в этом направлении, но теперь, вероятно, кто-то из пегасов перехватит первенство. Пойманные культисты угрюмо сидели в камерах, измученные допросом. Здесь содержались те, чьи разумы еще не вскрыла команда менталистов. Остальных, чьи личности уже распались, кремировали, ибо их тела могли нести в себе особые вирусы, наподобие черного тумана, которые активировались бы при разложении останков. Вся собранная информация, касающаяся диверсионного отряда, предоставлялась в наше полное пользование, согласно распоряжению короля. Разумеется, я тут же при помощи очков ураганного чтения начал изучение отчетов, где описывалась общая картина действий диверсионного отряда со взглядов противников. Так я узнал, что им удалось подобраться вплотную к лагерю культа незамеченными, используя все возможности магии. Например, Лисанна и Варг замаскировались лесными зверьками, на которых никто не обращал внимания. Члены отряда четко и тихо снимали часовых, продвигаясь вглубь лагеря. Им удалось довольно быстро отыскать шатер Айзека, но подкрасться вплотную оказалось сложно. Главнокомандующего культистов охранял целый отряд демонов и темных магов. Записи основывались на том, что видел один из них. Неприятным открытием стало то, что Айзек обладал волшебством архива и действовал во время боя почти точно так же, как я. Он вывел перед собой несколько панелей, среди которых была карта Магнолии с маркировкой своих чужих сил. Анализируя наши действия, глава культа изменял построение демонов и, как я и думал, ставил перед собой задачу как можно быстрее уничтожить купола. Он делал большую ставку на черный туман, и нам действительно повезло, что барьер пегасов не пропустил его. Кстати, сами щиты, укрывшие Магнолию, сильно подпортили Айзеку планы, ведь он совершенно не ожидал такого укрепления обороны. По его изначальной задумке, атака на город должна была стать стремительной и разрушительной. Он планировал уничтожить Магнолию за 3 часа. Диверсионный отряд хоть и замаскировался так, что невооруженным взглядом его нельзя было заметить, но не скрылся от взора главы культа. В тот момент, когда я узнал, что он владеет волшебством архива, сразу понял, почему атака наших захлебнулась. Им удалось прокрасться мимо патруля, однако, когда они приблизились к командному центру, на карте Айзека отразились их маркеры. В отличие от меня, он следил за всем пространством вокруг себя, а не только обращал внимание на поле боя. Впрочем, маг никак не отреагировал на диверсионный отряд, сделав вид, будто ничего не заметил. Он передал по телепатической связи особую команду своей охране, заманивая наших в ловушку. Отряд действовал хорошо и, быть может, имел бы шанс убить Айзека, если бы тот не знал об их приближении. Сухие строки текста, где описывалась атака наших, заставляли мурашки бежать по спине. Я сжал зубы, когда дошел до момента кульминации. Волшебникам, несмотря на неожиданную для них подготовленность охраны, удалось пробить брешь в защите. Рик и Лисон рванули к главе культистов, пока остальные прикрывали их. Вот только случилось нечто, чего даже я не ожидал. Айзек распахнул плащ, открывая обзор на жуткого вида талисман с человеческим глазом, заключенным в стальной обод. Рядом с описанием артефакта в отчете приводилась зарисовка, в которой я вмиг узнал глаз Хроу, второй ключ к пробуждению Зерефа, добытый культом. Талисман влиял на психику людей и мог заставить их впасть в панику, отказаться от сражения или полностью утратить собственную волю. Недаром он носил второе название «Око ужаса». Айзек без особых усилий сломил Рика, однако Лисон не удалось сохранить ясность рассудка. Влияние артефакта также распространилось на остальных, подчинив их воле главы культа, и лишь Майк смог избежать этой участи. С помощью своего волшебства скорости он рванул к Лисонне, которая едва успевала отбиваться от атак охраны Айзека и сломленных сагильдийцев. Исход битвы был предрешен, когда в дело вступил древний артефакт, а потому самым лучшим решением было отступить. Вот только Майк с Лисоной попали в плотное оцепление, которое почти невозможно было пробить. Недолго думая, они кинулись к главе культа, который самоуверенно расхаживал перед попавшими в ловушку противниками. Лисонна закрыла собой товарища, когда тот, вложив всю доступную магию в рывок, сорвал глаз Хроу с шеи Айзека и бросился бежать в лес. Точно живой щит, моя светловолосая подруга встала на пути преследователей. Конечно, ей не удалось сдержать всех, однако она выиграла достаточно секунд, чтобы Майк смог скрыться. Рик и остальные, кто подвергся действию темного артефакта, не сразу очнулись от морока. Когда они пришли в себя, Лисанна едва дышала, растерзанная охраной Айзека. Охваченные яростью, сагильдийцы бросились в бой, однако рассвирепевший из-за потери глаза Хроу глава культистов наслал на них магию смерти. Заклинание сжало их сердца стальными тисками, а затем разорвало на куски. Лисанну добил кто-то из охранников Айзека, вонзив кинжал в сердце, однако на ее лице не застыло выражение ужаса. Напротив, ее губы тронула улыбка. К сожалению, Майку тоже не удалось пережить эту ночь. В погоню отправилось несколько десятков культистов, а он и так потратил почти все силы на сражение в лагере врага. Несмотря на это, ему удалось спрятать глаз Хроу, и, когда противники настигли его, артефакта уже не было. Культисты пытали Майка больше часа прежде, чем он умер от болевого шока, однако он так и не признался, где скрыл ключ к пробуждению Зерефа. Темные маги вернулись к Айзеку ни с чем, и на этом доступные нам записи закончились. Глаз Хроу так и не нашли, спросил я у рунного рыцаря, который сопровождал нас. Нашли, негромко ответил он, следя за реакцией культистов. Те оказались слишком измученными допросом, чтобы как-то отреагировать, кроме как послать испепеляющие взгляды. Ваш сагильдиец умудрился поймать магического зверя и заставить его проглотить артефакт. Ему повезло, что внутреннее волшебство зверя скрыло характерный магический фон. Поэтому глаз Хроу сразу найти не удалось, в глазах мужчины сверкнуло неприкрытое уважение. Волшебник увел преследователей в другую сторону, а когда мы прочесывали местность на предмет недобитых культистов, то наткнулись на труп зверя. Артефакт убил его изнутри и начал фонить темной магией. Сейчас он надежно запечатан и спрятан. Не спрашивайте, где, я понятия не имею, предвидя вопросы, он вскинул руки. Этим лично озаботился председатель совета магов. Я кивнул, ощущая странную смесь облегчения и боли внутри. Диверсионный отряд не выполнил первоначальную задачу, и Айзек остался жив, однако им все равно удалось помочь всем нам. То, что они изменили план, решив отобрать глаз Хроу, оказалось лучшим исходом в той ситуации. В противном случае, они просто погибли бы, не сумев пробиться сквозь заслон охраны Айзека. Теперь у культа остался лишь один ключ к пробуждению Зерефа, а их армия оказалась разбитой. Самоубийственная миссия, на которую я отправил друзей, все-таки оказалась не бессмысленной. И мы, и диверсионный отряд сделали все, что было в наших силах, чтобы защитить Магнолию и Фиор. Значит, все было не напрасно, выдохнул я, Когда пересказал Нацу прочитанное, и он сжал мое плечо, у него дрожали губы, но брат не позволил слезам пролиться. Вместо этого он опустился передо мной на одно колено и крепко обнял. Я спрятал лицо в складках его шарфа и совсем тихо повторил: «Не напрасно». Часть 3, глава 39, бал героев, примечание к части, со следующей главы начинаем канон. Приятного прочтения. 3. Сделай лицо попроще. Кана поправила мне прическу и одернула пиджак. Я знаю, как тебе все это не нравится, но ты сам говорил, что нужно предстать перед его величеством в лучшем виде. Я знаю, фыркнул я, закатывая глаза. Как только войдем в зал, начну улыбаться, а пока не дави на меня. Очень надеюсь, что так и будет. Девушка расправила складки на платье, чуть поморщившись из-за непривычного наряда, и оглядела остальных. Над цигильдийцами от души поработали ребята из синего пегаса, превратив буйноголовых магов во вполне приличных людей. Впервые в жизни я увидел парней в строгих костюмах и с бабочками на шеях, а девчонок в элегантных платьях и со сложными прическами. Мной занялся лично Хибики, подобрав одежду и уложив волосы, что вмиг напомнило время, проведенное в гильдии пегасов. Впрочем, торжественные наряды по-прежнему не нравились хвостатым феям и заставляли чувствовать себя уязвимыми, так как ограничивали движение. Я тоже не был в восторге от костюма, особенно учитывая то, что на меня еще и плащ нацепили. По задумке организаторов мероприятия, разумеется, при полном согласии короля, мне надлежало первым войти в главный зал и повести за собой остальных. Это было своеобразной метафорой на мое командование армией в бою, когда я отвечал за действия бойцов и общую тактику. Плащ стал отличительным знаком, что делало меня знаменосцем гильдии. На сияющей белой материи ярко выделялся алый герб хвоста феи. Цвета также выбирались не случайным образом, ведь основной из них олицетворял чистоту и невинность, характерную мирной жизни, а красный символизировал кровь, пролитую волшебниками, дабы защитить Магнолию. И хотя я действительно выглядел хорошо, мне совершенно не нравился наряд, да и церемония в целом. 3 месяца назад мы столкнулись с угрозой, к которой, объективно, не были готовы. Пришлось в спешке составлять план обороны города, ведь о контратаке и речи не шло. Мы буквально мастерили стены из домов и улиц, воспользовавшись гилдардсовой сменой, как крепостью, и уповали на то, что подкрепление успеет на выручку. До сих пор мне снились кошмары о той ночи, когда темноту прорезали вспышки заклинаний, пламя от бушующих пожаров и неровный свет факелов. В памяти всплывали лица тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой. Не все из них погибали в бою, самоотверженно бросаясь на врага, были и те, кого раздавило под завалами, как Юкияки, те, кого застрелили у меня на глазах, как Еву, или те, кого мы не успели вытащить с тонущего корабля. Праздник, названный балом героев, казался насмешкой над павшими. Богатое убранство, именные приглашения, подписанные лично королем, и вежливые улыбки будто кричали: «Мы выжили, а вы – нет». На мой взгляд, торжество было излишним, однако проведение такого мероприятия требовали традиции. К тому же простому народу, не участвовавшему в боевых действиях, ни в качестве эвакуируемых людей, ни в качестве бойцов, требовалось четкое подтверждение, что угрозы для их безопасности больше нет. Масштабное чествование героев лучше всего подходило для этой цели. Когда мы прибыли в столицу, на вокзале нас встретила толпа радостных людей. Они размахивали флажками с символикой хвоста феи, выкрикивали слова восхищения и даже пытались пожать нам руки. Если бы солдаты не удерживали их на расстоянии, нас вполне могли разорвать на лоскуты. До дворца мы добирались в открытых каретах по центральным улицам, которые оказались полностью забиты людьми. Горожане и гости Крокуса даже забирались на крыши домов, чтобы лучше видеть происходящее. Все время пути нам надлежало вежливо улыбаться и махать руками, чтобы соответствовать классическому представлению простого народа о героях. Я переживал, что Нацу будет трудно выдержать поездку, но, к счастью, Венди наложила на него особое заклинание, чтобы он чувствовал себя лучше. После того, как нас доставили во дворец, началась следующая часть торжественного мероприятия. Нам необходимо было предстать перед королевской семьей и аристократией, но сделать это, разумеется, нужно было помпезно и вычурно. Мы не могли просто войти в зал, а потому в сопровождении служанки проследовали в комнату ожидания. Там нам предложили привести себя в порядок, если у кого-то возникли трудности с нарядом или прической, и морально подготовиться к церемонии. Когда наши сопровождающие подали знак, она провела нас по коридору к массивным дверям и еще раз тихо объяснила, что и как должно было пройти. Мы замерли в ожидании минуты, когда нас объявит приближенным короля. Нацу ободряюще улыбнулся, показывая большой палец, и я ответил тем же. Служанка подала знак, что нас вот-вот объявит, и мы выстроились согласно порядку, предложенному организаторами торжества, а я взмахнул рукой, расправляя плащ. На лицо легла счастливая улыбка, которая ничуть не отдавала фальшью, но которая никак не отзывалась в душе. Девушка подняла ладонь вверх, поглядывая в чуть приоткрытую дверь, и начала медленно загибать пальцы. До выхода оставалось порядка 10 секунд. А сейчас поприветствуем героев, чья гильдия совершила настоящий подвиг в борьбе против культа. Они храбро выдержали осаду города, бросались в бой, не щадя себя, и сумели защитить большую часть мирного населения. Я резко выдохнул, унимая волнение, и сжал кулаки, когда служанка взмахнула рукой и отбежала в сторону. Гильдия Хвост Фей. Взрыв аплодисментов почти оглушил меня, когда распахнулись массивные двери, ведущие в главный зал. Оркестр заиграл торжественную композицию, под аккомпанемент которой мы выступили под любопытные взгляды собравшихся. Сверху посыпались лепестки цветов, устлавшие путь, и ярко засияли особые лакримы, переливаясь разными цветами. Аристократия, облаченная в лучшие наряды, важно восседала на местах в бельетаже, и многие из них приставляли к глазам лорнеты, чтобы лучше видеть происходящее. Гости, занимающие М6 статус, расположились в партере, а потому вытягивали шеи, пытаясь разглядеть всех. Помпезная охрана выстроилась вдоль стен, но воспринималась не иначе, как предмет интерьера. Усиленный особым артефактом голос ведущего разнесся под сводами зала. «Дамы и господа, доблестных защитников Магнолии ведет юный гений тактики и стратегии, Тейлскет». Улыбка на губах дрогнула, но я расправил плечи, позволив плащу развиваться за мной. Его план обороны города позволил свести потери среди мирного населения и сражающихся воинов к минимуму, как и применение древнего заклинания высшего порядка. Несмотря на молодость, он в одиночку смог в течение 2 часов сдерживать натиск врага, укрыв товарищей за прочным щитом, когда прочие линии обороны пали. За проявленную стойкость и силу он был удостоен права открыть шествие героев. Под сводами прекрасного зала пролетела волна удивленных возгласов, которые быстро сменились бурными овациями. Я слегка поклонился, и ведущий, к счастью, перешел к следующему человеку. Следом за гениальным воспитанником идет мастер гильдии, Макаров Дрияр. Наш старик раскланялся в обе стороны и огладил усы. Он занимает пост мастера с 736 года, а также с 741 является богоизбранным волшебником. Благодаря его своевременным и четким решениям культу не удалось застигнуть хвост феи врасплох. Рядом с ним находится легенда среди магов, Гилдард Склайв. Наш сильнейший едва не состроил привычную дурашливую мину, но вовремя вспомнил, где мы находимся. Волшебник прибыл на подмогу Магнолии в числе первых и сдерживал натиск врага до появления основных сил. Согласно задумке организаторов, мы должны были идти не спеша, чтобы каждого из нас успели объявить и выделить какие-либо заслуги. Так как я открывал шествие, то периодически поглядывал на служанку, которая была ответственна за нас. Она незаметно скользила у стены и жестами сигнализировала, если мы начинали двигаться слишком быстро. На самом деле то, что на нее не обращали внимания, вовсе не было удивительным. Все взгляды обратились на нас, да и сияющий зал неплохо отвлекал внимание своей красотой и пышностью убранства. Последнее, на чем сосредотачивались гости, это обслуживающий персонал. Вслед за сильнейшим магом идут члены гильдии С-ранга, Кана Альберна, Эльзалея, Лексас Дрияр, а также Мираджана Штраус. Наши красавицы одарили зал широкими улыбками, и даже внук мастера убрал вечно недовольное выражение лица. Каждый из них сражался на пределе сил, защищая товарищей и отстаивая город. Старшие волшебники бились в авангарде, беря на себя самых опасных противников. Не меньший вклад внесли особо отличившиеся маги. Среди них Нацу Драгнил, убийца драконов, который почти на равных с сильнейшими волшебниками сражался против самых мощных демонов. Брат с улыбкой помахал руками. Гриф Улбастер, работавший в паре с магом С-ранга призрачного владыки и не раз оказывающийся на острие атаки, сагильдиец приосанился и слегка поклонился в обе стороны. Громовержцы. Фрид Джастин, Елочка и Бикслоу, чья совместная работа стала образцовой для командного взаимодействия, Девушка послала воздушные поцелуи, а парни гордо задрали головы. А также у Орин Рока, телепат, каждую минуту поддерживавший связь между всеми участниками сражения, сагильдиец смущенно потер шею и неловко поклонился. Пока объявляли остальных, я привычно сканировал взглядом пространство, на всякий случай мысленно прикидывая возможные опасности. К счастью, все было спокойно, и я замечал лишь знакомые лица среди гостей. Здесь присутствовали члены Синего Пегаса, правда, не в полном объеме, ведь выжившие в бою должны были войти в зал позже, а остальные пока рукоплескали, приветствуя нас. Также свои места заняли представители прочих союзников. Призрачный владыка, чешуя змеи девы, квадроцерберы и даже пара человек из Кошкиного дома. Все, кому удалось пережить битву за Магнолию, ожидали своего выхода, а товарищи были приглашены в качестве почетных гостей на мероприятие. Также нельзя забывать об отрядах поддержки, которые вложили не меньше сил в победу, чем те, кто сражался в авангарде. Среди них Леви Макгардин, чья защита из письмен позволила уберечь здание гильдии от подлой атаки врага. Наша малышка вспыхнула от смущения и застенчиво помахала рукой. Глава отряда поддержки, Джет, руководящий группой магов, ответственных за доставку раненых в тыл. Парень, кажется, едва не рухнул в обморок от повышенного внимания. Глава отряда по эвакуации мирных жителей, Дрой, под началом которого 80% населения смогли успешно покинуть город, в том числе во время атаки культа. Трия, считающаяся слабейшей командой хвоста феи, после боя снискала себе уважение за грамотные действия в ходе сражения. Все-таки их профиль работы явно не был боевым, а потому сейчас они находились в поиске новых методов выполнения заказов. Я предполагал, что они переквалифицируются на миссии по разведке или скрытным операциям, а также волшебники, благодаря которым удалось избежать трагедии в Камелии. Джим Трис и Мистган, внешность последнего мастер сильно изменил с помощью особого заклинания, полностью перекроив его черты, так как парень почему-то никогда не показывал своего лица даже нам, сагильдийцам. Они вывели мирное население, когда культ начал наступление на Магнолию, а затем организовали дополнительный отряд поддержки, который первым прибыл в осажденный город. За своевременное информирование сильнейшего волшебника гильдии необходимо благодарить Макса Элларса. Парень кривовато улыбнулся и раскланился. А также среди защитников Магнолии сражались Альзак Каннел, Лаки Алиетта, Нап Лазара, Редус Джон, Эльфман Штраус, Бескамельница, Вакабамайн и Макаа Канбольд. Мы окончили путь, усыпанный лепестками, и заняли полагающиеся места. Я незаметно скосил взгляд на брата, и тот подмигнул мне, показывая, что все прошло хорошо. Следом за нами вышли герои из Синего Пегаса, которые оказали нам неоценимую услугу в бою. Мало того, что они прислали целый отряд артефакторов, который, к сожалению, не удалось защитить, так еще выделили несколько бойцов. Мастер Боб вышел всего с тремя членами своей гильдии. Карин Лиликой, Рином Акацуки и Ивом Тирм. Зал взорвался овациями, приветствуя волшебников, которые силой интеллекта и удивительными изобретениями переломили ход боя. Далее вошли маги призрачного владыки также в числе всего трех человек. Несмотря на многолетнюю вражду с Макаровым, Жази, узнав о надвигающейся угрозе, выслал нам в помощь десяток своих ребят. Пережить ночь битвы смогли всего трое старших волшебников. Гажил Редфакс, Ария и Дождя Лаксар. Кстати, последняя подозрительно часто косилась на Грея и от чего-то улыбалась, глупо хихикая. Сагильдиец изо всех сил делал вид, будто ничего не понимает, хотя искру интереса к девушке сложно было не заметить. Мастер призраков, шагая под дождем из лепестков, открыто лучился довольствием, ведь его гильдия заняла лидирующую позицию в Фиоре, став сильнейшей. К сожалению, за 3 месяца, прошедших с битвы, наши ряды не пополнились ни единым человеком, а потому мы болтались в самом низу рейтинга. Продолжали шествие прочие союзники, оказавшие эмнейший вклад в борьбу. Кто-то из них находился слишком далеко, чтобы оперативно прислать помощь, а потому отправляли магов, бывших на задании в районе Магнолии. Кто-то решил укрепить собственные границы, что было вполне разумно, учитывая силы культа. У кого-то банально некого было отправить, так как гильдия не была боевой. Последними вышла пара магов, которым мы аплодировали, поднявшись со своих мест. Кошкин дом хоть официально и разрешил всего одной волшебнице остаться в Магнолии, но без ее помощи как минимум я уже был бы мертв, не говоря о невероятно полезной магии небесной убийцы драконов. Шарли, к сожалению, не участвовала в торжественном шествии под лепестками, ибо являлась магическим зверем, однако я связался с ней при помощи телепатической связи, подключив всех сагильдийцев, и самостоятельно объявил ее заслуги за время сражения. Замыкают шествие представители гильдии Кошкин дом, чья волшебница стала одной из самых юных участниц сражения. Венди Марвел продемонстрировала уникальные способности в применении заклинаний поддержки, а также целительной магии. Несмотря на то, что она не сражалась с врагом в открытую, ее вклад в борьбу против культа неоценим. Малышка Венди смущенно раскланялась, зардевшись, и заняла положенное ей место. Как только объявили всех представителей волшебных гильдий, в зал строем вошли рунные рыцари, следом за которыми шагали обычные солдаты. Мы аплодировали им вместе со всеми, когда я вдруг наткнулся взглядом на знакомые яркие волосы цвета солнца. Их обладательница сидела в бельетаже рядом с мужчиной сурового вида и вежливо хлопала, иногда поднося лорнет к глазам. Она настолько сильно отличалась от образа, в котором ее видел отряд поддержки в бою, что ее попросту никто не узнал. Люси Хартфилия ничуть не выдавала себя, укрывшись званием дочери аристократа, как плащом. Будто почувствовав мой взгляд, она оглянулась. Я помахал ей рукой, безошибочно глядя в глаза, и заметил в них секундный испуг. «Спокойно, заклинательница звездных духов, я быстро связался с ней при помощи телепатии. Я не выдам тебя». Она едва заметно кивнула и поспешила перевести взгляд в сторону, тревожно смяв ткань юбки. Как я и думал, она боялась подставить отца тем, что не эвакуировалась вместе с другими мирными жителями. На публике девушка играла роль хрупкой дочери стального Хартфилия, владельца крупнейшей железнодорожной компании Фиора. Он славился жесткими и бескомпромиссными решениями в бизнесе, а также, судя по слухам, с головой ушел в работу после смерти своей жены, Лилы. С тех пор репутация стала для него не просто красивым словом, а смыслом жизни, и дочь обязана была поддерживать высокий статус. Изучив биографию Люси и ее отца еще в первый месяц после боя, я решил оставить ее в покое и в благодарность за помощь не осложнять жизнь. Если девушка захочет измениться и вступить в гильдию, я лично порекомендую ее мастеру, однако ни в коем случае не буду давить на нее. Как только все участники сражения и особо отличившиеся люди оказались представлены, началась следующая часть церемонии. Король взял слово и произнес долгую речь о смелости, силе и стойкости защитников Магнолии. В завершение он призвал почтить память павших минутой молчания, и мы поднялись с мест. Многих из тех, что не пережил битву, посмертно наградили орденом защитника Фиора, а членов диверсионного отряда также почтили орденом мужества. Семьям, потерявшим в бою родных, причитались особые льготы и пособия, о чем позже сообщила принцесса Хисуи. Под сводом богато украшенного зала снова разнесся голос ведущего. Для награждения за умелую организацию операции и руководство группировками войск, позволившие, несмотря на упорное сопротивление противника и его численное превосходство, удержать важнейшую территорию в театре военных действий 3, приглашается Тейлскэт. Я поднялся со своего места под бурные аплодисменты и подошел к королю, опускаясь на одно колено, как того требовали традиции. Ему присуждается орден Китартас, учрежденный в честь великого полководца древности. Сагильдийцы вновь поднялись со своих мест и на весь зал громко выкрикнули: «Слава хвостатому генералу!», что внезапно подхватили остальные присутствующие. Я почувствовал, как лицо заливает румянцем, и не сдержал искренней улыбки. Король взмахом руки приказал подняться и прикрепил орден у меня на груди, негромко поблагодарив за отличную службу на благо Фиора. Я поклонился ему, а затем обернулся к гостям мероприятия, также выразив им почтение за поддержку. Сама принцесса Хисуи поднялась со своего места, аплодируя, а сагильдийцы едва не расплакались от гордости, особенно Нацу с мастером. Также Тейлскэт награждается орденом мужества за отвагу, проявленную в борьбе с превосходящими силами противника, и за решительные действия, совершенные при исполнении долга волшебника гильдии. 4. Напомним, что юный гений сумел успешно применить древние заклинания «Луч надежды» и продержать его более 2 часов, единолично сдерживая натиск врага. Король прикрепил еще одну награду и крепко пожал мне руку. Аплодисменты не утихали ни на секунду, вызывая в душе и прилив радости, и вспышки печали. С одной стороны, я очень радовался тому, что войну с культом удалось остановить после первого же боя. Сияющие лица сагильдийцев и друзей, что пришли нам на выручку, доказывали, что страшное время миновало и нам удалось пережить жестокую битву. Вот только сердце болезненно сжималось, когда взгляд скользил по значительно сократившимся рядам хвоста феи и союзников. Победа досталась нам дорогой ценой, и это торжество казалось мне неуместным, пусть и необходимым, согласно традициям. Кроме того, Тизлукет присуждается высшая награда королевства Фиор, орден Алмазного Крокуса, за оборону города, признанную образцом военного искусства, при нападении противника, значительно превосходящего по силам. Король прикрепил мне на грудь прекрасный цветок на алой ленте, и в тот момент я вошел в историю королевства как самый юный обладатель трех орденов за военные заслуги. Даже мастер-основательница хвоста фей, которая прославилась благодаря торговым войнам, где показала себя в качестве тактического гения, не удостоилась стольких наград. Официально мое альтер-эго Тейлс оказался признан самым перспективным магом последнего десятилетия, и король даже предложил мне место в его личном отряде волшебников. Разумеется, я отказался, так как не мог и не хотел бросать свой дом, хвост фей. Да и к тому же, только что облапошил все королевство, прикинувшись мальчишкой, в то время как на самом деле являлся магическим зверем. Причиной, по которой никто ничего не заподозрил, была душа Хайналя, из которой я родился. Она абсолютно точно являлась человеческой, а не животной, что позволяло мне не бояться быть раскрытым. Правда, теперь ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы кто-либо узнал мою истинную сущность, ибо в таком случае пострадать должен был не только я, но и вся гильдия. После того, как я вернулся на свое место, для награждения вызвали мастера. Он также получил орден мужества за применение закона феи дважды в течение боя, а также медаль Танита, учрежденную в честь одного из самых выдающихся глав гильдии Фиора. Старик тепло пожал руку королю и обменялся с ним парой слов, отчего оба расплылись в улыбке. Ликсос вместе с остальными старшими волшебниками также получил орден мужества за применение заклинаний высшего ранга сложности, и вдобавок они были награждены медалью за стойкость. Нацу удостоился звания перспективного волшебника, практикующего забытое искусство, что отметилось королем в виде ордена Алой Вишни, и он также получил медаль за стойкость. В течение церемонии все сагильдийцы оказались награждены орденами и медалями различных рангов в зависимости от вклада в борьбу. Мой рекорд по числу орденов никому побить не удалось, что, впрочем, никого не смутило. Союзников также не обошли стороной, и особенно меня порадовала Венди. Она получила орден Великой Эммы, выдающейся целительницы своего времени и искусного мастера заклинаний поддержки. Мастер Раубаул не сдержал слез, когда сияющая девочка заняла свое место около него. Для малоизвестной гильдии, промышляющей созданием зачарованной одежды, такая награда стала очень ценной и важной. Когда все, кто отличился в сражении, получили заслуженные ордена и медали, король снова произнес речь, напутствуя нас и дальше служить на благо Фиора. Как только официальная часть подошла к концу, всех пригласили в соседний зал, где должен был состояться бал в честь героев. К счастью, нас заблаговременно предупредили об этом, а потому мы успели разучить все классические танцы. Не без помощи товарищей из синего Пегаса, разумеется. Бал открыла принцесса, исполнившая с отцом традиционный вальс, после которого можно было присоединиться к кружащейся в центре паре остальным гостям. Большую часть вечера я танцевал с Венди, так как, во-первых, мы прекрасно подходили друг к другу по росту, а во-вторых, мне приятно было проводить с ней время. К слову, нашу пару назвали самой нежной и невинной, и многие дамы с умилением вздыхали, глядя на нас. Пару раз меня утаскивала танцевать Кана, но она все-таки больше времени проводила с Нацу. Я едва сдерживал лезущую на лицо широкую улыбку, когда темпераментная дочь Гилдардса тащила упирающегося брата в центр зала. Он плохо запоминал фигуры танца, а потому мне пришлось сжалиться над ним и загрузить информацию с помощью архива. С той минуты Нацу почувствовал себя более уверенно и уже не так нервничал, когда начинала играть музыка. Очень любопытной парой, которая привлекла мое внимание, стал Ликсос, вальсирующий с Люси. Яркие блондины так хорошо гармонировали друг с другом, что, как оказалось, не только я пялился на них. Впрочем, между ними едва ли пробежала искра, ибо слишком уж пристально за парой следили мастер Макаров и Джуд Хартфили. Вероятно, это был политический танец, нацеленный на установление дружественных отношений между гильдией и железнодорожной компанией. После того, как хвост феи сверзился с высоты высшего ранга, Нам необходимы были новые связи и инвесторы. С помощью средств Хартфилиев можно было попытаться расширить гильдию и привлечь новых магов. Ближе к середине вечера, я решил немного передохнуть и устроился за одним из столиков, расставленных вдоль стен. Нацу снова отплясывал с Каной под заводную мазурку 5, а Венди решила уделить время одному из сагильдийцев нервитов. Внезапно на соседнее место важно опустилась Люси, чопорно поприветствовав меня. Проходящая мимо служанка предложила нам напитки, и мы взяли по бокалу. К счастью, подавали не только алкоголь, так как в зале присутствовали дети в лице, как минимум, меня и Венди. «Вы хотели о чем-то поговорить, госпожа Хартфилия?» – поинтересовался я, прекрасно зная, зачем она пришла. «Вы правы», – девушка кивнула, отчего золотые локоны красиво качнулись. «До меня дошли слухи, что в битве за Магнолию появлялся заклинатель звездных духов, однако с тех пор он пропал, точно в воду канул. Я сомневаюсь, что ему удалось самостоятельно скрыться, ведь его видело слишком большое количество людей. Я понимаю, на что вы намекаете», музыка удачно заглушала разговор, а архив помогал в фоновом режиме отслеживать перемещение гостей, исключая возможность того, что нас могли подслушать. Разумеется, заклинатель получил небольшую помощь во избежание скандала, который он так боялся спровоцировать. Впрочем, если вы спросите меня, я посчитаю это излишним и неспособным навредить его статусу. Люси поджала губы. «Полагаю, это был его выбор», — не слишком твердо сказала она. «А я полагаю, он станет прекрасным волшебником хвоста феи, если действительно этого захочет». Девушка замерла на миг, а затем метнула взгляд на другой конец зала, откуда на нее глядел отец. За долю секунды на ее лице сменилось столько эмоций, что я едва успел все их заметить. Там была и печаль, и гнев, и обида, и надежда, и смирение. В конце концов, она тихонько вздохнула и, подхватив бокал, поднялась со своего места. Чопорно поблагодарив за беседу, где между строк читалась совершенно иная благодарность, девушка сделала первый шаг, но замялась на мгновение. Я обернулся и набрал в грудь воздуха, чтобы предложить не прерывать разговор, однако Люси, чуть повернув голову в мою сторону и тихонько произнесла: «Я надеюсь, заклинатель однажды наберется храбрости, чтобы вырваться из золотой клетки. Если ему понадобится помощь, он знает, где меня найти». Люси вернулась к отцу и до конца вечера танцевала с теми, на кого он указывал. И хотя на ее лице сияла вежливая улыбка, глаза полнились печалью. Я же вернулся к Венди, которая оказалась в восторге от пышного бала и чарующей музыки, а кроме того не могла налюбоваться принцессой. Шарли с теплотой поглядывала на сестру, сидя рядом с мастером Раубаулом, и на ее мордочке застыло такое загадочное выражение, будто она задумала что-то крупное. Не желая портить сюрприз, я отказался от идеи проанализировать ее действия и решил просто дождаться, когда ей самой захочется открыться. Торжество продлилось до глубокой ночи, и бал действительно оказался тем, что позволило многим сагильдейцам поставить точку в затянувшемся беспокойном времени. Я с облегчением наблюдал за Мирой, принимающей ухаживание нескольких парней-аристократов, и приглядывающей за ней Эльзой, которую ценой неимоверных усилий засунули в элегантное платье. Гилдард сокучивал знатных дам, за что удостоился нескольких испепеляющих взглядов от дочери. Правда, Кана все время отвлекалась на Нацу, а брат, почувствовав уверенности в танцах, не был против покружиться с ней в центре зала. Мастер же продолжал налаживать мосты с королевской семьей и приближенными к ней людьми. Не сказать, что я отпустил ситуацию с культом, но все-таки позволил себе немного расслабиться. Несмотря на то, что армия Айзека оказалась разбитой, сам он так и не был найден. Учитывая прошлый печальный опыт, я не мог сбросить его со счетов. Существовала большая доля вероятности, что через пару лет культ вновь проявит себя. Мне оставалось только гадать, куда и как они нанесут удар, а также насколько мощным он будет. Впрочем, я не собирался бездействовать и уже наметил план поиска Файзека и его приспешников. Если они останутся в Фиоре, то не уйдут от меня, куда бы ни спрятались. В завершение бала нас проводили на балконы, откуда открылся невообразимый вид на столицу, где небо раскрасил магический фейерверк. Огни принимали самую разнообразную форму, в том числе гербы гильдий, проявивших себя в битве за Магнолию. Жители столицы, также чествующие героев, радостно кричали, глядя вверх, и я хотел верить, что после пышного торжества, устроенного королем, Хвост феи действительно пополнится новыми волшебниками и гильдия вновь поднимется в рейтинге, заняв достойное место. Впрочем, пока можно было не думать о насущном и выбросить из головы переживания о незавидном положении хвоста феи и неизвестных пока планах Айзека. Можно было просто насладиться прекрасным видом с балкона королевского дворца и, наконец, вздохнуть с облегчением, ведь война действительно закончилась. Часть 4. Глава 40. Упавшие с вершины. Примечание к части. Начинаем канон. Как и всегда, прошу вас набраться терпения. У вас может возникнуть масса вопросов, но будьте уверены, на все найдутся ответы в последующих главах. Приятного прочтения. 3. Нам обязательно это делать, давай поймаем его на суше. Ты же слышал заказчика, нужно взять с поличным, иначе он опять уйдет безнаказанным. Этот Бора, склизкий тип и при любой халатности с нашей стороны сможет обелить свое имя, как это было полгода назад. Нацу угрюмо вздохнула и ненавидящим взглядом прожег корабль, за которым мы следили. Тот весело покачивался на волнах, вызывая у брата приступы морской болезни даже до того, как мы оказались на борту. Я лишь посмеивался, прекрасно зная, что он возьмет себя в руки, когда придет время. Да и у меня не было в планах бросать его один на один с непереносимостью транспорта, благо крылья, наконец, полностью пришли в норму. Теперь я снова мог летать, как прежде, что неимоверно радовало и меня, и Нацу. Правда, шрам так и не исчез со спины. Он побелел, став практически незаметным, однако остался вечным напоминанием о неудаче в Эдолосе. Мы расположились в городском парке Харгиона, откуда открывался отличный вид на порт. Я, скрестив ноги, устроился на широких перилах ажурного заборчика, просматривая карту архива. Маркер, над которым висела надпись Бора, перемещался невдалеке от нас, но мы ничего не предпринимали для того, чтобы остановить волшебника. Заказчик, коим выступал глава города, предельно четко выразился, как нам следует схватить цель. В это время сам Бора продолжал околдовывать невинных девушек с помощью запрещенной магии любви, от которой те буквально головы теряли. При этом он гордо называл себя Саламандром, нагло своровав прозвище брата, да еще и пытался выставить себя им. Нацу, прекрасно слышавший каждое слово, закатывал глаза, но не спешил кидаться с кулаками на самозванца. За прошедшие 2 года он научился унимать бушующий нрав и четко следовать плану. Не последнюю роль в этом сыграла война с культом, которая никого из нас не оставила прежним. Гильдия сильно изменилась с той ночи, пусть стороннему наблюдателю и покажется, что это не так. Главное здание по-прежнему сотрясали драки и крики, а мастер получал жалобы на сопутствующий выполнению заданий урон. Вот только стержень хвоста феи точно покрылся титаном, упрочнив нашу волю и связи между друзьями, а потому мы стали крепче и сильнее с того дня, как лишились товарищей. Я проследил за тем, как Бора покидает парк под влюбленный визг околдованных девушек, и перевел взгляд обратно на карту города. Несмотря на наше бездействие, красавицы находились в полной безопасности, так как ситуация была под моим контролем. Я внес каждую из них в особый список и отобразил маркеры на карте, чтобы точно контролировать число заложниц. Девушки должны были вечером прийти на корабль Бары, где проводился праздник, легальный предлог напоить бедняжек коктейлями со снотворным и вывести в Боско, где их продадут в качестве рабынь. Магу удавалось уходить от ответственности больше полугода, пока за дело не взялся я. Меня заинтересовала статистика трагических происшествий, связанных с кораблекрушениями вблизи портовых городов Фиора. С равными промежутками времени судно попадали в шторм, вследствие которого вся команда и гости, приходящие на праздник, погибали в морской пучине. Причем поиски выживших велись только на бумаге, а главы городов даже не подозревали, что в их водах тонуло столько кораблей. Когда я выявил закономерности и определил следующую цель похитителей, то предоставил информацию мастеру. В свою очередь тот связался с главой Харгиона, ведь именно из этого города должно было отплыть очередное судно, и тот согласился поручить задание гильдии. Нашей задачей являлся перехват корабля до того, как он войдет в воды чужой страны, захват Бары с приспешниками и возвращение заложниц в город. «О, смотри!» — я дернул Нацу за край жилета, указывая на нашу цель, мило беседующую с очередной потенциальной жертвой. «Это будет интересно. Ты ее знаешь?» — брат склонил голову, оглядывая красивую блондинку. «Ты тоже ее знаешь?» — он удивленно вскинул брови, и я не сдержал улыбки. «Дам подсказку. Она тоже волшебница. Более того, это заклинательница звездных духов, и она только что избежала чар любви. «Подожди», Нацу вскинулся и перегнулся через перила, чтобы лучше видеть происходящее. «Это та самая заклинательница, ага, и, похоже, ей пришлось не по нраву то, что делает Бора. Держу пари, она полезет на корабль, чтобы его остановить». Брат ударил кулаками друг о друга и широко улыбнулся. «Отлично, я аж воспылал», — выкрикнул он, вскинув руки вверх. «Когда начинаем?» — азартно спросил он, готовый к бою. «На закате», — спокойно ответил я, переводя взгляд обратно на экран. «Опять ждать», — протянул он, смешно надувшись. Я ухмыльнулся, корректируя план действий на случай непредвиденных ситуаций, пока брат развлекал себя тем, что следил за Люси. Девушка смогла избежать влияния запрещенной магии, вовремя заметив артефакт, с помощью которого Боре удавалось вскружить голову жертвам. Однако она мастерски сделала вид, будто попала под чары, и влюбленными глазами провела мага. Как только он скрылся из виду, она совершенно не аристократично сплюнула, показала пару неприличных жестов и рухнула на лавку, достав из сумки еженедельный журнал «Волшебник». Судя по поведению, я мог сделать вывод, что она сбросила образ дочери аристократа и начала позволять себе все, что раньше запрещала. Вот только я не мог гарантированно утверждать, что Люси сбежала из дома, ведь она могла просто отправиться на своеобразную прогулку в место, где ее никто не узнает. Хихикая над статьями и рассматривая постеры с прекрасными девушками из разных гильдий, наша заклинательница скоротала пару часов. Солнце склонилось к закату, и влюбленные девушки начали собираться около корабля Бары. Люси вернулась в свой номер в гостинице и вышла оттуда уже в длинном изящном платье, готовая к бою. Она решительно направилась к судну, воинственно сжав кулачки. «Мы же за это время успели сходить перекусить, проверили местоположение Бары и приготовились следовать за кораблем по небу». Как только на судно взошли все околдованные девушки и затесавшиеся в их ряды Люси, оно отчалило, а я подхватил Нацу и взмахнул крыльями. Карта архива, висящая сбоку от меня, отобразила перемещение маркеров, по которым мы узнали, что нашей светловолосой красавицей занялся лично Бора. Он провел ее в отдельную каюту, где, очевидно, попытался напоить коктейлем со снотворным. К сожалению, Люси не смогла справиться с магом самостоятельно, так как тот выбил связку ключей из ее рук и выбросил за борт. Мы как раз снизились, готовясь атаковать, а потому Нацу успел схватить артефакт. «Готов?» – спросил я. «Ненавижу транспорт», – подтвердил он, перебрасывая мне связку ключей Люси. Я отпустил Нацу над рубкой, и брат сильным ударом, приправленный заклинанием убийц драконов, проломил крышу, мгновенно атакуя противников. Он успел вынести пятерых до того, как почувствовал качку. В это время я рванул на помощь к Люси, выхватывая из кобуры на бедре магический пистолет. Пули формировались моим собственным волшебством, а потому можно было наделять их любыми свойствами. Как правило, я ограничивался шоковыми зарядами, которые при попадании гарантированно отправляли в нокаут среднестатистического человека. Хейнель настаивал на обучении искусству фехтования, однако мне не хотелось становиться его точной копией, и я выбрал противоположный путь. Магический пистолет идеально удовлетворял моим требованиям, но на крайний случай все-таки пришлось научиться создавать магией архива длинный клинок и взять пару уроков боя на мечах у Эльзы. Теперь, если я вдруг окажусь на грани смерти, и Хейнель перехватит контроль над телом, будет не так много вопросов насчет стиля сражения. «Вау!» – выдохнул я, врываясь в каюту, где была Люси. Девушку скрутили трое крепких мужиков, а по лицу Бары будто стая бешеных кошек пробежала. «Отличная работа!» – похвалил я, поднимая большой палец вверх. «Ты еще кто такой?» – заорал маг, насылая несколько огненных шаров на меня. Я с легкостью увернулся и быстро расстрелял его приспешников шоковыми пулями. Правда, один из них оказался крепким орешком, а потому не отправился сразу в блаженное царство бессознательного. «Эй, Бора!» – испуганно выдавил он, пытаясь подняться. «Этот пацан!» – я перекинул Люси ключи, которые она с ловкостью поймала и на миг прижала к груди, с облегчением выдохнув. «Голубые волосы, магия архива и магический пистолет. Это же генерал хвостатых фей, Тейлскэт. Приятно быть знаменитым», — ухмыльнулся я. «Может, сразу сдашься тогда?» — предложил я Боре, но он лишь громко рассмеялся. «Вы утратили былое величие, мошки», — на его руках вспыхнул магический огонь. «Каждый знает, что хвост фей не оправился после войны, и в гильдии остались лишь пьяницы, да слабаки. Вы не представляете угрозы». Я вскинул пистолет, готовясь стрелять. Однако из-за моей спины вдруг выскочил Нацу и со всей силы врезал Бори по лицу. Тот отлетел к стене, пробил ее собой и вывалился на палубу. Его помощник, который узнал меня, живо прикинулся мертвым, а Люси прижала ладошки ко рту, явно не ожидая такого поворота. Одолеть Бору оказалось даже слишком просто, хотя я и не предполагал затяжного сражения, учитывая известные мне данные о его силе. Также, судя по тому, что брат прибежал в рубку, он уже справился с остальными похитителями, даже учитывая, что его мутило из-за качки. «Заглохни, урод», — пафосно сказал Нацу улетевшему противнику, но разбил собственный крутой образ, свалившись на пол с жалобным стоном. «Чертов транспорт! Разнести похитителей не составило труда, а потому осталось лишь вернуть корабль в порт. Люси, мне понадобится твоя помощь», — сказал я, подходя к штурвалу. «Я направлю корабль на обратный курс, и тебе нужно будет только следовать ему. Около порта тебя встретят лодки со стражниками и моряками, которые помогут судну пристать. Мы будем сопровождать тебя с воздуха и подстрахуем, если что-то пойдет не так. Справишься с задачей? А, что, я?» — удивилась девушка, но быстро взяла себя в руки и схватила штурвал. «Я постараюсь, не сомневаюсь». Я подхватил зеленеющего брата и вылетел из рубки, чтобы занять наблюдательную позицию в небе. Без шатающейся поверхности под ногами тот быстро пришел в себя и начал громко возмущаться из-за слов Бары, обещая выбить ему зубы, когда судно вернется в порт. Я даже не думал останавливать его и попросил оставить мне парочку коренных, которые я с удовольствием вырву из его гнилого рта. Побежденный волшебник протоптался по больной мозоли всего хвоста феи, ибо за 2 года мы действительно ничуть не поднялись в рейтинге. Даже усилиями королевской семьи, признавшей наши заслуги перед Фиором, не удалось изменить этого. К нам не хотели вступать, предпочитая более успешные гильдии вроде Призрачного Владыки или Синего Пегаса. За прошедшие 2 года в хвосте феи проявилось всего лишь 4 новичков, которые, естественно, не особо повлияли на общую картину. Все еще пылая от негодования, Нацу просигнализировал залпом огня об успешном выполнении задания, и от порта отчалило несколько небольших судов. Когда корабль, управляемый Люси, почти подошел к суше, на борт поднялись моряки и помогли ему мягко пристать на положенное место. Бору и его приспешников заковали особыми наручниками, а девушками-заложницами занялись медики. Мы приземлились около главы города, который довольно потирал руки, радуясь, что нам удалось выполнить задание без сопутствующего ущерба, если не считать сильно поврежденный корабль. Оставив на обратной стороне листовки комментария о выполнении задания, мужчина выдал нам награду и занялся преступниками. Бору ожидало наказание за работорговлю, контрабанду и применение запрещенной магии. В общем, ему светил немалый срок в тюрьме для волшебников. «Спасибо за чистое выполнение задания», — кивнул стражник, который под конвоем уводил Бору. «Приятно иметь с вами дело». После того, как формальности были улажены, я повертел головой в поисках Люси. Девушка нашлась невдалеке от корабля и явно не знала, что делать, уходить или остаться, чтобы поговорить с нами. Как только наши взгляды пересеклись, она вдруг резко выдохнула, собрав волю в кулак, и решительно направилась к нам, подобрав юбку длинного платья. Я пихнул Нацу в бок, не сдерживая улыбки, и брату даже не потребовалась телепатическая связь, чтобы обо всем догадаться. Его глаза засияли, а потому, когда Люси оказалась перед нами, он едва не подпрыгивал от восторга. «Я знаю, что хвост феи сейчас переживает не лучшие времена», — волшебница явно старательно подбирала слова и отводила взгляд, точно боясь увидеть нашу реакцию. «Но с детства моей мечтой всегда было вступить в гильдию. Если нужно пройти какое-то испытание или собеседование, то я...» «Принято», — Люси уставилась на меня широко распахнутыми глазами. «Конечно, для формы спросим мастера, но он точно не будет против». Девушка порывисто вздохнула и дернулась, будто хотела обнять меня, но так и осталась на месте. Я улыбнулся ей и подмигнул. Золотая клетка распахнулась, заклинательница. «Добро пожаловать в хвост феи. Все будут в восторге, когда мы вернемся с новенькой», — радостно поддержал Нацу и схватил Люси за руку, излишне энергично пожимая. «Скорее пошли домой. Ты же помнишь, что нам нужно на поезд». Когда брат дернулся в сторону городских ворот, напомнил я: «Нам туда». «Злой ты, Тейлс», — буркнул он, разворачиваясь в направлении, куда я указал. Я практичный, весело парировал я. Это разные вещи. Люси с непередаваемым выражением лица смотрела то на меня, то на Нацу, явно не веря в происходящее. Она тайком ущипнула себя, вызвав у нас смешок, и мы потащили ее на вокзал. По пути, конечно, свернули к гостинице, где она остановилась, и девушка быстро собрала вещи. Ближайший поезд до Магнолии отправлялся через четверть часа, и этого времени как раз хватило, чтобы купить билеты и занять места. Брат, разумеется, скривился из-за непереносимости транспорта, однако уже не так страдал от этого, как раньше. Мы поработали над его проблемой, причем даже без применения архива, чтобы он перестал настраивать себя на то, что ему будет плохо. Сейчас, если он отвлекался на что-то и не думал о самом факте, что находится в транспорте, то вполне мог спокойно перенести поездку. Как только поезд тронулся, Люси, наконец, пришла в себя, осознав, что действительно едет в Магнолию, чтобы вступить в хвост феи, и забросала нас вопросами. Начала она с простого. Как мы вообще оказались в Харгионе и какую миссию нам поручили? Я ответил на это не сразу, сперва пояснив регламент выполнения заданий, о котором Люси, естественно, ничего не знала. У нее была сформирована распространенная, но неверная картина функционирования гильдии, по которой волшебники брались за любую работу, о которой их просили, и никак не отчитывались о ее завершении. На самом деле каждое действие мага контролировалось мастером, и только он решал, может член его гильдии отправиться на задание или нет. К тому же нельзя было брать сторонние миссии, которые, условно, давались в обход гильдии. Подтверждением выполнения поставленной задачи являлась листовка, на обратной стороне которой стояла подпись мастера, означающая, что он уведомлен о действиях его волшебника, и комментарий заказчика о проделанной работе. Я довольно обтекаемо рассказал о задании, порученном нам главой Харгиона, умолчав о нескольких деталях. Как говорилось в народе, и у стен есть уши, а поезд изобиловал любопытными людьми, жаждущими сплетен. Ряд фактов пришлось придержать, но Люси, кажется, осталась удовлетворена и таким ответом. Она с восторгом расспрашивала меня о работе гильдии, рангах волшебников и способах его повышения, и я с радостью просвещал ее. В хвосте феи очень давно не появлялись новички, а потому сложно было припомнить, когда я последний раз рассказывал все это. Нацу иногда дополнял мои слова, но большую часть времени просто слушал, пытаясь совладать с проблемой непереносимости транспорта. В целом, поездка прошла весело и непринужденно благодаря оживленной беседе. Люси оказалась прекрасным собеседником, и мы остались довольны друг другом. Брат больше всего обрадовался возможности покинуть адскую машину и едва не бросился целовать землю, когда мы сошли на платформу. Кажется, этим он напугал приезжих, но сотрудники железнодорожной станции только посмеялись, давно привыкнув к странным ритуалам Нацу. С возвращением, Саламандр, генерал, они помахали нам рукой, а некоторые шутливо отдали мне честь. Как прошло задание? Отлично. Брат вскинул кулак. Даже почти ничего не порушили. О, восхитились они. Давненько такого не было. А это что, новенькое? Работники станции с любопытством оглядели Люси. Именно, кивнул я. Как раз ведем Люси в гильдию, чтобы представить остальным. Это и правда хорошая новость. Поздравляем. Мы с улыбками поблагодарили их и покинули вокзал. Люси смерила задумчивым взглядом сначала сотрудников, с которыми мы перебрасывались фразами, а потом нас. Похоже, она не ожидала такого теплого приема, ведь по Фиору гуляли не самые приятные слухи. Почему-то жители других городов искренне верили, что к хвосту феи здесь сложилось прохладное отношение, если не сказать хуже. Ходило мнение, что наша гильдия спровоцировала культ на атаку, вследствие чего Магнолию почти сравняли с землей. На самом деле, после войны отношение горожан к нам настолько изменилось в лучшую сторону, что грех было жаловаться. Мы стали местными героями и снискали уважение среди мирного населения. Пусть наша гильдия действительно сильно упала в рейтинге и пока не могла выбраться из этой ямы. Предлагаю пройти по центральным улицам, чтобы показать Люси город, сказал я, прищуриваясь из-за яркого солнца. К тому же на окраинах все еще идет стройка, и там особо нечего смотреть. Нацу и Люси согласились, и мы не спеша выдвинулись в сторону здания хвоста феи. За 2 года удалось почти полностью восстановить город, однако многие постройки так и не вернулись к первозданному виду. Например, место, где мы раньше жили, лишь недавно очистили от руин и мусора, однако к строительству еще не приступили. Мы жили в выделенном нам доме, куда перенесли уцелевшие вещи, которых было совсем немного. В первое время приходилось закупать заново все, начиная от одежды, заканчивая кухонной утварью, но теперь мы вполне были довольны новым жилищем и не хотели его менять на другое. Центральные улицы, как и прежде, радовали глаз изобилием ярких украшений и кричащих вывесок магазинов. Горожанам явно не хватало позитива, особенно в первое время после войны, поэтому они взяли в привычку развешивать везде разноцветные флажки и прочие забавные вещицы. Люси с детским восторгом оглядывала Магнолию и, перемешивая речь с восхищенными вздохами, сетовала на людские сплетни. Ей описывали совершенно другое, едва ли не город-призрак, поэтому она так переживала, когда приняла решение вступить в хвост феи. Увиденное еще раз доказало, что она сделала правильный выбор. Во всяком случае, Люси нам так заявила. «О, это же знаменитый памятник павшим защитникам Магнолии!» Девушка подбежала к монументу и оглядела со всех сторон. Настоящее произведение искусства. Памятник располагался перед собором сердца и олицетворял собой неравную борьбу против культа. Он состоял из нескольких скульптур, окруживших кольцом еще одну. В центре композиции застыла маленькая девочка, облаченная в простое летнее платьице, и испуганно прижимала руки к груди. Впереди, приняв боевую стойку, замер волшебник, спрятав за широкой спиной малышку. Он вперил взгляд куда-то к горизонту, точно увидел там многочисленную армию врага, а на его руках разгорались магические круги заклинаний. Справа от него, сжимая в пальцах склянки, готовилась оказать первую помощь девушка-целитель, а слева застыл рунный рыцарь с развивающимся плащом за спиной. Позади девочки, замыкая круг, опустился на одно колено обычный мужчина. Он положил руки на хрупкие плечики малышки, точно пытаясь приободрить и утешить. «Изначально здесь планировалась еще одна статуя», — сказал брат, тоже оглядывая монумент. «Нацу», — предупреждающе протянул я. «Брось, она все равно скоро узнает», — возразил он. «И в этом нет ничего страшного. Что случилось? Какой статуи не хватает?» С любопытством спросила Люси и взглянула на меня такими сияющими глазами, что я тяжело вздохнул. «Ну ладно», — сдался я, действительно понимая, что правду не удастся скрывать долго, да и смысла в этом не было. Когда нам показали эскиз памятника, мы увидели на нем, помимо этих скульптур, еще одну. Она представляла собой мальчика с большими белыми крыльями за спиной, который как бы парил над остальными, укрывая их от опасности. Мальчик вскидывал руку вперед, призывая к атаке, что неплохо гармонировало со статуей волшебника. Однако я попросил убрать его из композиции, и скульптор согласился на это, хотя долго упирался. «Ой!» Люси прижала ладошку ко рту. «Это же был хвостатый генерал!» «Да, то есть ты! Ведь во время сражения на тебя возложили обязанности командира!» «Да, я сложил руки на груди, мрачно оглядывая памятник павшим. Вопреки расхожему мнению, я вовсе не горжусь собой за тот бой. Под моим командованием половина наших полегла, а вторая оказалась в шаге от смерти. Я не хотел, чтобы память об этом увековечили в статуе». Нацу внезапно схватил меня со спины, приподнимая над землей, и сжал изо всех сил. Я не сдержал удивленный возглас, инстинктивно попытавшись вырваться, однако он только рассмеялся и сделал несколько поворотов вокруг своей оси. Брат воспользовался тем, что сбил меня с толку неожиданными объятиями и принялся щекотать. Я не смог сдержать смех и задергался интенсивнее, однако он ничуть не ослаблял хватку. Люси, которая сперва удивилась, посмотрела на нас со смесью восхищения и нежности и широко улыбнулась. Нацу же, прекратив издеваться над моими ребрами, еще немного крепче прижал к груди и в самое ухо произнес: